Псалом 58. Дирижеру хора на мотив «Не погуби» мольба Давида. Когда Саул послал наблюдать за его домом, чтобы убить его. «Боже, избавь меня от врагов, защити от восставших против меня, избавь меня от злодеев, спаси меня от кровожадных. Вот они сторожат, чтобы меня убить, мучители против меня сговариваются, но не за проступок и не за грех мой, Господи. Я не сделал зла, но они сбегаются и готовятся. Поднимись мне на помощь, взгляни на мою беду. О Господь, Бог сил, Бог Израиля, поднимись, накажи народы, не щади коварных предателей». Они возвращаются вечером, воют, как псы, по городу кружат. Изрыгают хулу, мечи у них на губах. Они думают, кто услышит? Ты посмеешься над ними, Господи, все народы поднимаешь на смех. Сила моя, я на тебя надеюсь. Боже, ты моя крепость, ты милующий меня Бог. Мой Бог пойдет предо мною, Бог даст мне победно смотреть на моих врагов. Не убивай их, а то народ мой забудет. Мощью своей рассей их и низложи, владыка наш щит. За грехи их уст, за слова их губ, да будут гордыней своей пойманы. За проклятие их и ложь погуби их в гневе, погуби, чтобы их больше не было, так станет известно до края земли, что Бог — повелитель Иакова. Они возвращаются вечером, воют, как псы, и по городу кружат. Бродят в поисках пищи и скулят, не наевшись. А я буду воспевать силу Твою и утром восхвалять милость Твою. Ведь Ты моя крепость и прибежище в день беды, Ты сила моя, Тебе буду петь я хвалу. Боже, Ты моя крепость, Ты милующий меня Бог.